Глава 7. Шлем Кабуто и маски Мэнгу. В тот день Юсицуне из Кисо облачился в красный парчевый кафтан, а шлем он снял и повесил через плечо на шнурах. Повесть о доме Тайра. Автор – монах Юкинага. Шлем во все времена и у всех народов считался важнейшей принадлежностью снаряжения воина, и это неудивительно. Каких только их видов и разновидностей не придумали люди за свою тысячелетнюю боевую историю, причем самых разных и оригинальных. Это и простейший шлем полусфера с козырьком, как у римлян, и богато украшенный шлем вождя с маской из Англии, захоронение в Саттон-Ху, простые по форме сфероконические шлемы, очень сложные из нескольких пластин на заклепках, шлемы топ-хельм западноевропейских рыцарей. Их и окрашивали в разные цвета для защиты от коррозии, чтобы его обладатель ни с кем другим спутать было невозможно. Украшали конскими хвостами и павлиньими перьями, сделанными из вареной кожи, папье-маше и раскрашенную гипсом фигурками людей и животных. Тем не менее, вполне можно доказательно утверждать, что именно японский шлем к доспехам Ойорой, Кабуто, превзошел все прочие образцы, если не по своим защитным качествам, то в оригинальности, и это несомненно. Впрочем, судите сами. Даже самые ранние шлемы Кабуто, носившиеся самураями с доспехами Ойорой, Харамаки До и До Мару, сильно отличались от европейских. Во-первых, они всегда были пластинчатыми, а во-вторых, никогда не закрывали полностью лицо воина. Обычно шлемы делали из 6-12 пластин, располагавшихся вертикально и соединявшихся при помощи выпуклых круглых заклепок, размер которых уменьшался к макушке, где по традиции располагалось отверстие Техен или Хатиман Дза, вокруг которого шел ободок, розетка Техен Кананмоно. Переднюю пластину такого шлема украшали накладные декоративные полосы в виде стрел, обычно позолоченные и потому хорошо заметные на фоне всех остальных металлических полос, покрытых черным лаком. Эти декоративные полосы назывались синодары. Под ними располагался небольшой козырек мобидзаси, крепившийся к шлему заклепками санконо-бё, а шею воина сзади по бокам закрывал на затыльник сикоро, состоявший из 5 рядов все тех же пластинок кадзане, связанных между собой шелковыми шнурами тех же цветов, что и у доспеха. Сикоро крепился к косимаке, пластине, образующей венец шлема. Нижний ряд пластинок сикоро был переплетен перекрестной шнуровкой и назывался хисинуино-ито. 4 верхних ряда пластинок, начиная с первого ряда хатицукино, ито на уровне козырька выгибались наружу почти под прямым углом, образуя отвороты фукигаэси, которые призваны были защищать шею и лицо обладателя шлемов от удара мечом, которые могли быть нанесены сбоку. 3 верхних ряда фукигаэси, обращенных наружу, обычно покрывались такой же кожей, что и на кирасидо, чем достигалось полное единообразие внешнего вида доспехов. К тому же и медный позолоченный орнамент на них был везде одинаков. На голове шлем крепился с помощью 2 шнуров кабутоно-о. Изнутри шлем красился в красный цвет, который считался самым воинственным. В XII веке число пластинок, из которых делался шлем, увеличилось, а сами они сделались уже. Еще на них стали делать продольные ребра, позволяющие увеличить прочность шлема без увеличения его веса. Тогда же на шлемах появилась подкладка с ремнями, наподобие той, что применяется сегодня на касках монтажников или шахтеров. Это сделало защиту головы еще надежнее, ведь раньше удары по шлему смягчали только повязка хатимаки, подвязывавшаяся перед тем, как надеть шлем, шапочка эбоси и волосы самого самурая. В конце XIV – начале XV века количество пластин в кабуто достигло 36, причем на каждую пластину приходилось по 15 заклепок. Сами шлемы при этом стали настолько велики, что некоторые из них теперь уже весили больше 3 кг, примерно столько же, сколько и западноевропейские шлемы топ-хельм в форме ведра или горшка. Носить такую тяжесть на голове было не слишком приятно, и некоторые самураи нередко просто держали их в руках, используя в качестве щита, и отражали ими летящие стрелы противника. На шлеме часто укреплялись различные нашлемные украшения, причем чаще всего это были металлические позолоченные рога кувагата. Впервые они появились еще в конце эпохи Хэйан, конец XII века, причем тогда они имели форму букву «В» и были довольно тонкими. В эпоху Камакура рога по форме стали походить на подковы или букву «Ю». В эпохе Намбукютё рога на концах стали расширяться. Наконец, в эпоху Мурамати они стали просто непомерно огромными, а между ними добавился еще вертикально стоящий клинок священного меча. Вставляли их в специальный паз, находившийся на козырьке шлема. Считалось, что они служат для украшения доспеха и, конечно, для устрашения врагов. Однако рога могли оказать самураю и реальную помощь. Поскольку делались они из тонкого металла, то смягчали удары по шлему, выступая в качестве своеобразных амортизаторов. Между рогами могли также крепиться герб владельца доспехов, устрашающие лица демонов и различные символические изображения. Нередко между ними, а иногда и вместо них, располагался позолоченная полированная круглая пластинка – зеркало, служившее для того, чтобы отпугивать злых духов. Считалось, что, увидев в зеркале самих себя, подступавшие к самураю демоны должны будут испугаться и убежать. На задней части тули и шлема крепилось специальное кольцо – Касадзируси но Кан для опознавательного вымпела Касадзируси, помогавшего различать воинов сзади. То есть очевидно, что шлем Кабуто был очень декоративной и к тому же прочной конструкцией, вот только при всем своем совершенстве и наличии сикора и фукигайоси лица воина он не защищал. В странах Востока и в Европе были также известны шлемы с лицевыми масками, выполнявшими функцию забрала, но они крепились непосредственно к шлему. У более поздних европейских шлемов бундхугель, собачий шлем, и арме, имевший открывавшееся забрало, оно могло подниматься на петлях или открываться наподобие окна. То есть оно так или иначе, но соединялось со шлемом даже в тех случаях, когда его делали подвижным. А вот как обстояло дело с кабуто? Что ж, для этого у японцев существовали свои собственные защитные приспособления – а именно защитные маски хаппури и полумаски хуате, получившие общее название мэнгу. Маску хаппури, которую повязывали на лоб под шлемом, воины начали использовать с периода Хэйан, конец 8-12 век. При этом, покрытая лаком или кожей, она прикрывала лоб, виски и щеки. Для слуг эта маска и вовсе часто заменяла шлем. Затем в период Камакура, конец 12-14 век, знатные воины постепенно сменили эти маски уже на полумаски хуаты, которые закрывали не верхнюю, а нижнюю часть лица, подбородок и щеки до уровня глаз. Поскольку в доспехах Ойорой, Харамаки-Дои и До-Мару горло ничем не защищалось, для его прикрытия стали использовать латное ожерелье Нудова, которое обычно надевали без маски, так как у тех было свое собственное прикрытие для горла Йодаре-Каке. На всех этих деталях были завязки из шелковых шнуров. К 15 веку маски и полумаски мэнгу приобрели особую популярность и стали подразделяться на несколько типов. Маска хаппури не изменилась и по-прежнему закрывала лишь верхнюю часть лица и не имела защиты для горла. Полумаска мэмпо закрывала всю нижнюю часть лица, оставляя открытыми глаза и лоб. Особая пластина, защищавшая нос, крепилась на шарнирах или крючках. Полумаска хуате отличалась от мэмпо тем, что она не закрывала нос. Еще более открытой была полумаска хамбо, она защищала только подбородок и нижнюю челюсть. Все лицо покрывала лишь полная маска сомен. В этой маске, представлявшей собой пластину из кожи или металла, были отверстия для глаз и рта, а лоб, виски, нос, щеки и подбородок были полностью закрыты. Впрочем, защищая лицо, мэнгу существенно ограничивали обзор, поэтому носили их чаще всего полководцы и богатые самураи во время больших сражений. Интересно, что на той же маске сомен предусматривалось крепление на петлях ее центральной части, позволявших отсоединить от нее нос и лоб, и таким образом превратить ее в более открытую маску хуате или в просторечии сарубу – морда обезьяны. У многих масок, закрывающих подбородок в его нижней части, предусматривалась трубочка для пота, и все они имели на своей внешней поверхности крючки, позволявшие закрепить их на лице при помощи шнуров. Внутренняя поверхность лицевых масок обычно покрывалась красным лаком, а вот отделка внешней поверхности могла быть самой разнообразной. Обычно маски, изготовленные из железа и кожи, воспроизводили черты человеческого лица, ведь они делались на заказ, и мастера часто стремились в них воспроизвести характерные черты идеального воина. Некоторые мэнгу были очень похожи на маски актеров японского театра «Но». Несмотря на то, что они часто делались из железа, на них самым тщательным образом воспроизводились морщины, прикрепляли к ним бороду и усы, сделанные из пеньки, и даже воспроизводили зубы, которые иногда покрывали золотом или серебром. Однако портретное сходство всегда было весьма условным. Молодые воины чаще всего выбирали маски стариков, такие маски назывались акинамен, а пожилые, напротив, носили маски юноши, варавадзура, причем были даже маски с женскими лицами, оннамен. Маски должны были не только защищать лицо воина, но и устрашать его врагов, поэтому большой популярностью пользовались маски леших тенгу, злых духов акурё, демоницки дзё, а с 16 века и маски намбанбо, лицо южного варвара, изображавшее европейцев, приходивших в Японию с юга.